обязательно спросит о кукле, — ответила Мадлен. — Я знаю ее историю. Эта автоматическая кукла была выставлена в Англии во времена правления Карла II, а потом куплена Фарнли. Я не знаю, играла ли она в карты или шахматы, но рассказывали, что она двигалась и говорила. Когда я ее увидела, как я уже сказала, она была старой, пыльной и поблекшей. Но, боже правый, как же можно ее оживить? О, это всего лишь чушь, которую болтал Джон, когда был глупым ребенком. Разве вы не поняли, что я не говорил об этом серьезно? Я только пыталась сообразить, как можно проверить, настоящий это Джон или нет. Что такое особенное можно вспомнить о его прошлом? В комнате, где хранилась кукла, было полно книг, содержащих, ну, откровенное зло. Она снова покраснела. И очень привлекали Джон. Секрет, как можно привести автомат в действие, был забыт, но я думаю, что он искал в тех книгах именно это. На столе Пейджа звонил телефон. Он был так поглощен созерцанием Мадлен, мягкий поворот в ее головы, пристального взгляда ее темно-синих глаз, что нашел телефон ощупью. Но, услышав в трубке голос Бароуза, он не на шутку встревожился. — Ради бога, — сказал Бароуз, — сейчас же приезжай в Фарнли Клоуз, привези с собой инспектора и доктора Фелла. — Успокойся, — бросил Пейдж, чувствуя неприятную теплоту в груди. — Что случилось? — Во-первых, мы нашли дактилограф. — Что? Где? Теперь все смотрели на него. — Одна из горничных Бетти, ты ее знаешь? Бароуз задыхался. — Да, продолжай. — Бетти исчезла, и никто не знал, где ее искать. Искали ее везде, где, вероятнее всего, можно было найти. Нет, Бетти. В доме поднялась суматоха, потому что Ноулз вдруг тоже пропал. Наконец, горничная Молли нашла ее в зеленой комнате, куда Бетти никогда не заходила. Бетти лежала на полу с дактилографом в руке. Значит, не все. Цвет лица у нее был такой неестественный, и дышала она так жутко, что мы послали за доктором. Старый Кинг обеспокоен. Бетти пока без сознания, и в любом случае она еще долго ничего не сможет нам сказать. У нее нервное потрясение, и Кинг говорит, что сомневаться в его причине не приходится. — Что было причиной? — Бароуз, видимо, колебался. — Страх, — ответил он. Глава десятая. В библиотеке Фарнли Клоуз на подоконнике сидел истец и курил черную сигару. Рядом с ним стояли Бароуз, Уэлкин и сонный Кеннет Мари. Инспектор Эллиот, доктор Фелл и Брайан Пейдж сели за стол. Прибыв в Фарнли Клоуз, они застали перепуганную, дезорганизованную прислугу. Перепуганную совершенно бессмысленной суматохой, нарушившей привычное течение дня и дезорганизованную из-за отсутствия дворецкого. Факты. Что вы означаете, факты? Слуги, которых расспрашивал Эллиот, не понимали его вопросов. Ах уж это горничная Бетти Харботл, обыкновенная симпатичная девушка. Ее не видели с самого обеда. Когда пришла пора мыть окна в двух спальнях на верхнем этаже вместе с Агнес, другой горничной, Агнес отправилась ее искать. Нашли ее только в 4 часа. Совершенно случайно Тереза, горничная леди Фарнли, вошла в зеленую комнату, кабинет покойного сэра Джона, и обнаружила Бетти, лежащей на полу у окна, выходящего в сад. Она лежала на боку с книгой в бумажной обложке в руке. Из Маллингфорда позвали доктора Кинга, но ни выражение его лица, ни выражение лица Бетти не успокоили прислугу. Врач еще у пациентки. Как это все неправильно! Не должно быть домашних ужасов. Это очень плохо, если человек может исчезнуть в собственном доме на 4 часа. Это все равно, что услышать, как в собственном доме кто-то открыл знакомую дверь и вошел не в свою комнату, а в комнату, в которой никогда раньше не был, и там увидел нечто странное. От дома правительницы, кухарки и прочих слуг Эллиот узнал мало, если не считать подробностей домашней жизни. И о Бетти тоже ничего, кроме того, что она любила яблоки и писала письма Гарри Куперу.